— спокойно произнес он. — Ты нацарапал это имя в тот день, когда я взял тебя к каменотесам в Уилфорд. — Маделин, — повторил Гор. Открыв ближайшее окно, он бросил сигару на промокшую землю. На мгновение Пейдж увидел в стекле отражение его мрачного лица. Это было почти злобное, сосредоточенное, непостижимое выражение, начисто лишенное той насмешливости, которой Гор отличался, независимо от своего настроения и настроения остального мира. Он обернулся. — Ну и что с этим ножом? Вы намекаете на то, что это бедный, измученный, претендовавший на честность плут, держал его при себе все эти годы и, наконец, перерезал им себе горло у пруда? Вы, кажется, определили это убийство, да? И все же он медленно хлопнул ладонью по колену. — Я скажу вам, что это такое, господа, — заявил Эллиот. — Это абсолютно невозможное преступление. Он подробно рассказал им историю Ноулза. Интерес, проявленный Гором и Марией, контрастировал с явным недоверием и замешательством у Элкина. Когда Эллиот описал, как был обнаружен нож, все собравшиеся неловко зашевелились. — Он был один и все-таки убит, — задумчиво произнес Гор, посмотрев на Мари. — Маэстро, это дело как раз в вашем вкусе. Я вас просто не узнаю. Вероятно, вы жили в слишком тяжелых условиях, иначе вы скакали вокруг инспектора, полный странных теорий и безумных версий. Я просто поумнел, Джонни. И все же давайте выслушаем вашу теорию. Любую теорию, пока вы были единственным, кто ничего не рассказал. — Я поддерживаю это предложение, — заметил доктор Фелл. Мари устроился поудобнее и погрозил пальцем. — Логические построения, — начал он, — часто сравнимы с решением задачи с огромными числами, когда в конце обнаруживаешь, что где-то забыл запомнить единицу или умножить его на два. Это число. Каждая из тысячи цифр и коэффициентов может быть верна, кроме этой. Но разница в ответах может привести в замешательство. Я не претендую на абсолютную логику. У меня есть предположение. Полагаю, инспектор, что вердикт следователя, безусловно, признает это самоубийством. — Не могу этого сказать, сэр. — Не обязательно, — заявил Эллиот. Дактилограф украли, а потом вернули. Девушка напугана почти до смерти. — Вы не хуже меня знаете, — сказал Мари, открывая глаза. — Какой вердикт вынесет суд присяжных? — В принципе, человек мог убить себя и выбросить нож, но убийство исключается, и тем не менее я склоняюсь к последнему. — Эх! — усмехнулся доктор Фелл, потирая руки. — Эй! И каковы же ваши соображения? — Соглашаясь с версией убийства, — — сказал Мари, — я отрицаю, что жертва была убита ножом, который сейчас лежит перед нами. Я думаю, что следы у него на горле — это следы клыков или когтей. Глава 11. — Когтей? — переспросил Эллиот. — Это предположение несколько неожиданно, — сказал Мари, настолько менторским тоном, что Пейдж захотелось хорошенько поддать ему. — Я не имею в виду обязательно когти в буквальном смысле слова. — Ну что, я вас шокировал? Эллиот улыбнулся. — Продолжайте. Я не возражаю. Вы лишний раз доказываете, как много может быть предметов для спора. — Давайте так, — произнес Мари поразительно обыденным тоном. — Мы согласились, что это убийство. И если предположить, что убийца воспользовался ножом, возникает один мучительный вопрос. Почему убийца не выбросил нож в пруд? Инспектор вопросительно смотрел на него. Рассмотрим обстоятельства. Тот, кто убил этого человека, четко спланировал и организовал, — подсказал Гор, когда Мари замялся. Это отвратительное слово, Джонни. Оно подходит. Хорошо. У убийцы была почти в совершенстве продуманная схема, как выдать это убийство за самоубийство. Предположим, он перерезал этому человеку горло и выбросил нож в пруд. Тогда бы никто не усомнил, что это самоубийство. Этому человеку, обманщику, грозило разоблачение. Единственный способ избежать позора — самоубийство. При таком раскладе нам трудно поверить, что это не самоубийство.